Я забодался с ним припираться. А пинать коленом болтливую подружку нордической внешности арийского роста с широкой славянской мордой мне не позволял строгий взгляд Кнута Гамсуновича. Он еще не протрезвел и, возможно, поэтому искренне наслаждался игрой в бабушку. Ему вся эта дешевая театральщина явно нравилась. И когда мы дошли до царского двора, где на нас вылупились трое дежурных стрельцов, немецкий посол начал первым. «Гутен морген, мои храбрые друзья! Das ist фрау немец перец колбаса! Принесли передачу соседки бабе Еге на Карпфарт! Эти два юные скромные арийские фройлайн со мной!» «Дык в тюрьму, что ли?» — неуверенно переглянулись трое бородачей. Мы дружно кивнули. Стрельцы осторожно улыбнулись, мы с Митей тоже. Мужики чуток подуспокоились, нервозность ушла. В конце концов, две девушки и одна неагрессивная старуха в капоре. Это же не страшно, правда? «Фы нас проводите, а?» Под крашенными губками улыбнулся посол, поправляя на носу круглые очки. «Не, нам пост покидать нельзя». Мы с Митей усилили улыбки. Стрельцы пошушукались и приняли компромиссное решение. Старший ведет старушку к подружке. Мне разрешили ее сопровождать, вдруг по пути рассыплется, а Митя останется у ворот двух оставшихся стрельцов капустным бюстом номер 8 радовать. Все-таки простой у нас народ, невзыскательный. Юбка есть, талия есть, титьки по пуду, на лицо уже никто и не смотрит. Хотя, честно говоря, все равно девушка из нашего младшего сотрудника получилась вполне себе симпатичная, голубоглазая, румянец во всю щеку и ресницы густ сажей унавожены. Вечерняя косметика, непробиваемый стиль всегда работает. — Вы побыстрее там! — тихо прошептал он мне на ухо. — Ты тоже тут, не перекокетствуй! — напутствовал я. И Кнут Гамсунович твердой рукой повлек меня через царское подворье за старшим стрельцом. Тот оказался человеком солидным, обстоятельным. Мы за ним были, как за каменной стеной. Единственное, что как-то очень уж навязчиво расписывал, как тяжко мужику жить без бабы. «Сам-то я уже поди 6-й год как вдовец». Не пьющий, то есть умеренного потребления, по святым праздничкам, а так не-не. Дом в порядке содержу, попривык, служба вольностей не позволяет. Баловства сам не люблю, возраст не тот. Детишки уже взрослые уже, да, из родительского гнезда давно улетели, а я так думаю, что все одно негоже мужику без женской ласки. Так оно вроде-то по-божески будет, да и жалование у нас хорошее. А в немецкой слободе, поди, бабы по образованию наших будут, верно?» Наивная душа Кнут Гамсунович активно поддерживал разговор, не видя, что его банально клеят. Хотя, в отличие от Митькиного образа, ни груди, ни длинных ресниц, ничего примечательного. Сухая, строгая, военизированная немецкая фрау солидных лет и без фантазии. Особенно, когда выпьет, как оказалось. «Вот, подвал тюремные!» Стрелец остановился у входа в подземелье. Охраны не было. Там двух здоровущих цепных псов по уши хватало. Настоящие волкодавы, с такими и на медведя можно». «Гуд, пёсики!» — осторожно пробормотал немецкий дипломат, всей трезвой частью мозга догадываясь, что верить умильным собачьим мордам не стоит. «Да иди ты, не боись, женщин не трогают!» — с улыбкой приободрил бородач. «Опять же, хозяйство у меня хорошее. Так к чему речь-то?» Доверчивый Кнут Гамсунович решил-таки сделать шаг вперед и едва успел спасти свое хозяйство. Страшные челюсти лязгнули в холостую, не дотянувшись на какие-то считанные сантиметры. Псы разочарованно переглянулись и жалобно скуля попросили дать им второй шанс. Посол молча выдвинул меня на свое место. — Майн киндер отнесет передачу моей подруге. Я фоль? Стрелец даже тихо обрадовался. А я к псам подошел спокойно. Мы с ними не первый день знакомы, они меня в любом костюме узнают. Страшные собаки сразу завиляли хвостами, стали лизать мне руки, ластиться и подставляться под поглаживание. Я еще раз оглянулся, подмигнул Кнуту Гамсуновичу и сдвинул засов на двери. Разумеется, настоящих тюрем на царском дворе не было. Государевых ослушников сажали вот в эти самые подвалы, где раньше у деда нашего царя действительно была пыточная. Я там сам сидел, и Митька тоже, да и вообще кто только не отметился. Теперь, видимо, наступила очередь сотрудницы нашего отделения. Надеюсь, ненадолго. «Бабуль, вы в порядке?» У меня дрогнул голос при виде маленькой сгорбленной фигурки в черном, тихо сидящей на охапке несвежей соломы. «А что со мной сделается, Никитушка?» — ровно ответила бабка, на раз просекая мой маскарад. «Один пришел?» «Нет, с Кнутом Гамсоновичем. А Митька у ворот Стрельцов отвлекает». «Не Стрельцов бояться надо. Не они нам враги, не их решение меня, заслуженную оперативницу, без суда, без следствия под замок посадили». «Бояр не было», — припомнил я. «Вообще весь двор пустой. Похоже, что после отъезда царя они резко расслабились и преспокойно пьянствуют по домам». «Ну, тогда грех случаем не воспользоваться. Побег так побег», — решительно привстал Баба-Яга. «Дай только мне до дому добраться, а уже оттуда я им такую Кузькину мать покажу. И Кузьку, кстати, тоже». «Не возражаю. Только за. Меня пригласите полюбоваться». Бабка улыбнулась столь чарующей улыбкой, что у меня сердце похолодело от страха. «И не то, чтобы я ее боюсь, да? Мы же не первый год работаем вместе. Она меня за внука держит, и как бы ни ссорились, но всерьез руки на меня она никогда не поднимала. Мы вышли из подвала плечом к плечу. Пылающий взор Яги был полон мести». «Ну, слава богу!» — встретил нас возрастной стрелец. «Покидайте нас, бабушка! А дверь-то закрыть не забыли?» Я хлопнул себя по лбу и кинулся назад закрывать. «Правильно! Если завтра сюда кто-то из бояр сунется, пусть лучше думает, что узница просто исчезла. Испарилась, улетучилась колдовским способом. В конце концов, кто же не знает, на что способна Баба-Яга?» Он с почетом проводил нас обратно до ворот, где двое молодых стрельцов уже почти дрались из-за девичьей Митькиной улыбки. А улыбался он лишь потому, что капустные кочаны вниз скользили, и ему приходилось постоянно их ловить и поправлять. Одно движение к грудям, одна улыбка. Стрельцам нравилось. «Уходим», — быстро бросил я, не сбавляя шага. Митя послал парням воздушный поцелуй и, качая бедрами, пустился за Егой и Кнутом Гамсоновичем, а меня на минутку перехватил за рукав бородач. «Ты это дело, участковый, не серчай на наших, мы люди подневольные». «Хорошо. И там, ежели чё, замолви словечко фрау немецкой. Уж больно видная баба, приглянулась, аж сил нет». Я только тут понял, что, собственно, мой маскарад никого особенно не обманывал. Даже обидно чуточку. Как по моему личному мнению, так я играл по системе Станиславского. Старался проникнуть в образ. Не просто выглядеть настоящей девицей из немецкой слободы, но и... Тьфу, какая, блин, разница. Если даже у пьяного немецкого дипломата это получилось лучше. Позор на мою милицейскую голову. К воротам отделения мы добрались уже хорошо затемно. На воротах сидел черный бабкин кот, освещая нам дорогу направленными фарами зеленых глаз. «Его не арестовали?» — тихо спросил я у Яги. «Пытались. Лапы восьмером крутили. Не дался, Васенька мой». — гордо ответила бабка. — «Шестерым боярам морды расцарапал на британский флаг, да и утек. Я сама своей волей пошла. Чем мне одной-то в пустом отделении делать?» Я и удивился. «Вы же могли простеньким заклинанием всю боярскую думу в мухоморы превратить». — «Могла. Раньше. Сейчас силы уже не те. Да и поумнела. Без крайней нужды чародейством не разбрасываюсь», — горько усмехнулась она. «А потом ты же возвернуться должен был. Думаю, вот скоро придет Свет Никитушка, да и спасет меня старую из темницы лютой». Я в очередной раз искренне удивился ее непробиваемому оптимизму и вере в ближнего. Дальнейший разговор продолжили уже у нас дома. Митька, даже не снимая платья, просто подоткнув подол и выбросив капусту, быстренько вытопил баню. Первым заходом отправили, разумеется, ягу. Осторожно выглянувший из-под печки Назим дал мне один рулетик из баклажанов с орехами и вкратце рассказал об особенностях ареста бабки. Наша заслуженная сотрудница слукавила. Сопротивление аресту она таки оказала, будь здоров.